Глава 32. Пора быть осторожнее. В таких случаях надо принимать взвешенное решение. Вот что я могу выторговать себе в качестве морального ущерба. Деньги? Артефакты? Все это я смогу или заработать, или купить. Следовательно, надо требовать что-то куда более ценное. «Уважаемый Леон Шмидт!» Я добавил свой голос побольше уважения, из-за чего услышал возмущенный вздох Ники. «Ну а что такого? Против этого старика я ничего не имею. Уважаемый маг, убивший за свою жизнь десятки тысяч мертвых. Если так подумать, то одно дело делаем. Главное, чтобы друг другу не мешали. Но в том, что он своего внука прикрывает, нет ничего удивительного. Так бы поступил любой родитель, в том числе и я». «Ну?» — буркнул старик. «Говори быстрее, не люблю ждать». «Все присутствующие прекрасно понимают, что именно произошло. Ваш внук чуть не убил двух первокурсников. Причем сделал это ради развлечения, а не чтобы заработать. Не думаю, что ваш род нуждается в средствах». «Мой внук здесь ни при чем», — сухо ответил Леон. «Да, да, да, да. Во всем виноват Ефим, я помню», — отмахнулся я. «Но вы же достаточно умны, чтобы понять одну простую вещь. Я не забуду его участие в происшествии». Старик медленно поднялся со своего места. «Ты смеешь угрожать роду Шмидтов?» Парочка присутствующих поежилась. «Представляю, что у них сейчас в голове творится. Какой-то первокурсник угрожает одному из сильнейших родов Санкт-Петербурга. Когда еще такое увидишь?» «Не совсем», — я улыбнулся. «Просто набиваю себе цену для последующей просьбы». Леон несколько секунд сверлил меня взглядом, после чего расслабился и вальяжно махнул рукой. «Ну, я тебя понял. И о какой просьбе будет идти речь?» «Вас считают одним из сильнейших магов на территории бывшей Российской империи. Также вы — бывший охотник, сразивший тысячи зомби». «Давай быстрее, парень», — поторопил меня старик. «Не люблю, когда ко мне пытаются подмазаться». «Еще как любишь. Я такой тип людей за версту чую. Небось, в родовом поместье в каждой комнате по собственному портрету висит. Даже не удивлюсь, если какую-нибудь из питерских улиц в его честь назвали. Мне бы хотелось взять у вас несколько частных уроков по управлению магическим источником». В зале совещаний повисло напряженное молчание. Мало того, что какой-то молодой щенок угрожал роду Шмидтов, так у него хватило наглости попросить у самого Леона индивидуальных занятий. Один Наиль был невозмутим, хотя и для него это было новостью. «Я уже давно не беру учеников», — протянул старик. «Значит, в моем случае вы сделаете исключение. Думаю, человек, выбравшийся из зомбячиного города и переживший встречи с гончим и владыкой могил, того стоит». «Еще он убил лешего, мерцающего и несколько камнекожих», — неожиданно произнес один из охотников, чье лицо было закрыто капюшоном. Но, судя по голосу, говорила девушка. «Я внимательно слежу за этим молодым человеком и с уверенностью могу сказать, что у него большое будущее». «Спасибо, Лидия», — сдержанно произнес старик. После этого он сложил руки в замок и положил на них голову. «Два занятия». «Пять», — моментально ответил я. «Три». «Три, и возможность поспаринговаться с вашим внуком. По правилам и в присутствии лекарей, чтобы обошлось без смертельного исхода». Старик едва заметно ухмыльнулся. «Хорошо. Думаю, Оскар с удовольствием согласится выйти с тобой на арену». Он перевел взгляд на владельца гостиницы. «Наэль, где ты откопал этого наглого мальчишку?» «Он сам нашелся», — мрачно ответил охотник. «Все, уходим». На этом собрание было закончено. Но вечером нас ждала куда более важная встреча. И вот на ней все будет не так гладко. Вернувшись в лавку, первым делом отбился от излишнего внимания потерявших меня близких людей. Евдокия долго рыдала и говорила что-то нечленораздельное. Игорь грозился вызвать всех виновных на дуэль, а дед Семен божился, что больше не отойдет от меня ни на шаг. Но спустя некоторое время они остыли. По крайней мере, сделали вид, что успокоились. Чего мне было достаточно. «Как у нас дела с лавкой?» «Торговля идет хорошо, поэтому запасы тают», — ответила Евдокия. «Как скоро Влад сможет вернуться к работе?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Поговорю с ним, узнаю о дальнейших планах. Ты мне набросай список зелий и дополнительных товаров, которые стоит пополнить в первую очередь. Займусь этим завтра». «Набросать список товаров», — протянула Евдокия, записывая мое распоряжение. «Там еще эта пришла, как ее?» «Госпожа Томила», — напомнил дед Семен. «Точно», — недовольно произнесла девушка. «Княжич, вы бы не связывались с этой женщиной. В городе поговаривают, что ее любовники долго не живут». «Вот как значит, роковая женщина. Ну и отлично, мне такое подходит. Люблю, так сказать, ощущать вкус смерти». «И где она?» «Наверху», — ухмыльнулся Игорь. «Сказала, что будет ждать в ваших покоях». «В моих?» — удивился я. «Насколько помню, все жилые комнаты заняты вами». «Заняты?» — кивнул мужчина. «Только это ее, похоже, не особо волнует». «Ладно, разберемся». Томила действительно ждала меня в спальне. И, судя по отсутствию одежды, пришла она сюда не за разговорами. «Долго ты?» — улыбнулась охотница, когда я вошел. «Обсуждали с Наилем предстоящую встречу?» Я спокойно стянул футболку и откинул ее в сторону. Надо будет сказать Евдокии, чтобы выбросила эту одежду. Такое количество чужой крови все равно не отстирать. «Ты в курсе, что будет вечером?» «Конечно», — мурлыкнула девушка, после чего с грацией кошки переместилась на кровати и призывно вильнула попкой. «Но давай все обсудим позже. Сейчас мне хочется кое-чего другого». Девушка и в прошлый раз показалась мне настоящей хищницей, но сегодня она превзошла саму себя. Столько страсти, желания и эмоций. «Тами, заканчивай». Я аккуратно притянул ее выше. Она немного посопротивлялась, но все же оторвалась от меня. «Так тебе не нравится?» — хлопнула глазками грузинка. «Просто не понимаю, что ты здесь делаешь». Мы пересеклись взглядами. Она явно волновалась. Я же был предельно спокоен. Удовольствие и разрядку получил. Теперь можно и поговорить. «А ты не знаешь, чем именно мы занимаемся?» — проворковала девушка. «Тами, заканчивай», — повторил фразу. «Только теперь это касалось ее актерских способностей. Расскажешь, почему пришла на самом деле? Ни за что не поверю, что тебя заинтересовал какой-то там первокурсник. Я уже поспрашивал о тебе и точно знаю, что знаменитую грузинку интересуют мужчины посерьезнее. С возрастом любой мужчина перестает реагировать на женские хитрости. Но если этот мужчина прожил десятки жизней, то подобные приемчики способен раскусить на раз-два». Томила пару секунд смотрела на меня, после чего села рядом и натянула простынь до шеи. «А жаль, вид был очень хороший». «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — хмуро произнесла девушка. «Не боюсь», — с улыбкой ответил я. «Если бы меня хотели устранить, то просто оставили бы подыхать в лесу. Думаю, владыка мертвых без труда справился бы с такой задачей. Так в чем действительно дело?» В комнате воцарило молчание. «Тами, если не ответишь, мы с тобой очень сильно поссоримся. А тебе ведь дано совсем другое задание, верно?» Грузинка едва заметно дернулась. «Угадал». «Откуда знаешь?» «Ну, было бы странно, если бы ко мне никого не приставили. Особенно после произошедшего. Да что там. Если честно, я думал, что ко мне прикрепят человека сразу после того, как я открою лавку. Но нет. То ли вам людей не хватает, то ли планирования». «Вот за такую сообразительность за тобой и попросили присмотреть. Что-то с тобой случалось, Андрей, и никто не может понять, что именно». «О чем это ты?» «Не делай вид, что не понимаешь. Хочешь знать, как твоя жизнь смотрится со стороны? Так я расскажу». Томила поднялась с кровати и начала одеваться. В славном городе Ярославле жил раздолбай княжич. Дрался он плохо, магии обучаться не хотел, да и вопросы управления городом его особо не интересовали. Все шло к тому, что он абсолютно бездарно проживет свою жизнь. «Кажется, я начинаю понимать, о ком ты говоришь», — протянул я. «Вот теперь ты не придуривайся», — сказала Тами, натягивая футболку. «Я же серьезно». «Все-все, говори». «Но в его жизни произошло неординарное событие, а именно встреча с одним из сильнейших измененных». «С Гончим», — кивнул я. И вот с этого момента начинаются странности. Как у молодого паренька, толком не владеющего ни клинком, ни магией, получилось выжить? При том, что куда более опытные воины все до одного полегли в этом сражении. «Вообще-то оруженосец отца тоже выжил», — напомнил я. «Он уже мертв», — отмахнулась Тамила. «Что-то с сердцем вроде». «Ну, понятно. Рикон решил убрать единственного свидетеля. Но зачем он ему после того, как тот дал нужные показания?» «Вот-вот». «Не удивлен, но давай вернемся к нашему разговору. Еще странности будут». «Это только начало», — кивнула девушка. «По итогам сражения княжич впал в кому. Лекари все как один утверждали, что он из нее никогда не выберется. Но случилось чудо, и спустя совсем недолгое время мальчик пришел в себя. Причем не просто очнулся, но и феноменально быстро встал на ноги». «Такое случается». «А резкая смена характера тоже случается. Неожиданное улучшение навыков, появившееся ниоткуда знание, прорезавшийся талант к зельеварению. Откуда все это взялось?» «Конспиратор из меня как фея из Мараны. Когда висишь на волоске от смерти, начинаешь иначе смотреть на свою жизнь», — ответил я. «Меня подозревают в чем-то только из-за того, что я захотел учиться и развиваться. Не думал, что это запрещено». Мне решительно не нравился этот разговор. Все-таки отвык я скрываться. Последние два мира были практически полностью мертвы, поэтому я ни с кем не общался, кроме разве что своего ученика Варта. Но он довольно быстро все узнал. А теперь я близок к тому, что из меня попробуют выбить правду. И что тогда? Рассказать ее? Не факт, что это поможет. Охотники или отреагируют положительно, или грохнут меня, как сумасшедшего. Вариантов всего два, и пути обратно не будет. Если у Наиля какие-то вопросы ко мне, то он может задать их сам. И не присылать вместо этого девушку ко мне в постель». «Как грубо, Андрей!» — поморщилась Тами. «Ничего, что-то мне подсказывает, что ты это переживешь». Грузинка улыбнулась и провела рукой по своим густым волосам. «Ты прав, переживу. Всегда считала, что обижаются только подростки и маги корпуса». Она тихонько хохотнула, радуясь собственной шутке. «А Наиль желает тебе только добра. И на твоем месте я бы была ему очень благодарна. Все-таки он полгорода на уши поднял, чтобы отыскать вас двоих». Я промолчал. «В общем, меня могут серьезно наказать, если узнают, что я все рассказала». «Тогда зачем ты это сделала?» «Потому что ты один из нас. Охотник. Настоящий. Я вижу это по твоим действиям, по взгляду, по мыслям. Ты убьешь много мертвых. Разве не ради этого мы живем?» Грузинка подошла ко мне и впилась в губы страстным поцелуем. «Если не сдашь меня, мы сможем продолжать совмещать приятное с полезным». «Не сдам», — коротко ответил я. «Вот и хорошо». Тами подхватила свой меч и направилась в сторону выхода. «И ты бы начал одеваться! Ваша встреча состоится через 10 минут!» «Черт! Встреча!»